Великая китайская стена. Есть в нашем списке новых чудес света и такие, которые возводились более 1500 лет, проговорил Саша. Как это? Немного не поняла Маша. Тут надо не спрашивать, а смотреть. Мы отправляемся на Великую китайскую стену. Саша взял Машу за руку, и вскоре ребята закружились в волшебном вихре, переносящем их в считанные секунды в разные уголки Земли. Китай — страна рекордов. Это государство с самым большим количеством народа, превосходящее все остальные по количеству городов-миллионников. В столице Пекине расположился самый большой на Земле дворцовый комплекс — Запретный город. А в Чэнду, провинции Сычуань, находится крупнейшее в мире отдельно стоящее здание глобального центра нового века. В Китае находится древнейший и длиннейший Гранд-канал протяженностью в 1794 километра. Высочайшая пагода, буддийский храм, в городе Чанчжоу. Величайшая статуя Будды весеннего храма в провинции Хэнань. А также самые высокие в мире горы Гималаи во главе с Эверестом высотой почти 8848 метров. Это государство унаследовало одну из древнейших цивилизаций, которой уже 6 тысяч лет, поэтому тут много любопытных обычаев. Например, число 4 несчастливое, и его нигде не пишут. Цвет траура белый. Все кушают палочками лапшу и рис, пьют чай, а Новый год завершают фееричным праздником фонариков. Это родина боевого искусства ушу и гимнастики цигун. Здесь лотос является священным цветком, а самым милым символом страны признается панда, жующая бамбук. Давным-давно, чтобы уберечь свою страну от торт врагов, император Шихуанди в 3 веке до нашей эры решил возвести препятствие, стену, которая бы встала на пути неприятелей. В итоге строительство растянулось на 1,5 десятка веков, чтобы объять всю Поднебесную. «Великую китайскую стену видно даже из космоса», рассказывал Саша тоном настоящего гида, а Маша не переставала удивляться трансформации приятеля. «Высота стены местами 6-8 метров, иногда и 16, а протянулась она на 6259 километров. Ее ширина такая, что по ней может проехать машина. Через каждые 7 десятков метров возвышаются сторожевые башни, которые были очень удобным средством связи до возникновения интернета. Интерактив вы найдете в PDF-приложении.